придержи у себя. Не люблю, когда мой завтрак прерывают, госпожа». Спустя полминуты снова послышался голос стражника. «Ты услышал меня или нет?» — раздраженно крикнула Алиса, не дав ему договорить. «Не будь к нему так строга, девочка. Лучше позволь войти старику». Алиса застыла на мгновение, не успев отправить виноградинку в рот. Отряхнув слегка платье, она быстро встала из-за стола и на носках подбежала к двери своей комнаты. «Дядюшка, входи быстрее!» — воскликнула она, открывая дверь. Перед ней предстал все тот же крепкий и невысокий мужчина, который так долго помогал им с братом. Барон Верн Лакхов, которого иные прозвали нетитулованным графом. Он выглядел довольно серьезным, если не сказать, что напряженным. Как барон, вообще-то он имел собственные владения на юго-западных территориях империи, но в последний год бывал там всего пару недель. О причинах не стоило и говорить: исчезновение и смерть Ликса, уничтожение гвардии Верминтера, вхождение молодого герцога Генри на престол после смерти отца, война на северо-востоке, все это сулило большие перемены в империи, которые уже потихоньку начинались. «Девочка, ты хорошеешь с каждым днем, не пора ли подумать о замужестве?» – пошутил мужчина, светло улыбнувшись. Он, конечно же, знал непреклонный ответ своей воспитанницы, но не мог не попытаться разрядить свое напряжение. Ее молодое лицо, мгновенно надувшиеся губки и порозовевшие щеки, всегда его забавляли. «Дядюшка, вы пришли с новостями? Что-то о моем брате. Вы нашли его?» Махнув на вопрос Верна, Алиса сразу же засыпала его вопросами. Верн застыл, немного напряженно хохотнув. «Погоди, погоди, не так быстро, в конце-то концов». Он сел в маленькое креслице, раскинув руки и расслабленно выдохнул. «Я сегодня не о твоем брате пришел поговорить». «Тогда о чем?» Таинственная искорка блеснула в глазах девушки, сменившись тенью непонимания и любопытства. «Ты знаешь, несколько генералов прибыли в город с северо-запада. Они принесли императору весть о наших победах, а еще собираются участвовать в собрании». «Дядюшка, но при чем тут я?» – спросила Алиса. Ее лицо выглядело все более потерянным. «Вместе с ними прибудет несколько сотен солдат, офицеров, высоких чинов. Все они знают про тебя, понимаешь? Я не хочу, чтобы тебя попытались использовать как маленький прекрасный трофей эти стервятники». Закончив, барон в сердцах топнул ногой, заставив подпрыгнуть половину утвари в комнате. «Но я и так не покидаю ваше поместье, дядюшка. Разве мне что-то грозит здесь, под вашей защитой?» — искренне сказала девушка, состроив самое невинное и трогательное выражение лица, на которое только была способна. Верн хмыкнул, отведя взгляд. Он знал эту уловку слишком хорошо, чтобы попасться. Лекс, когда был ребенком, любил давить на жалость в подобном стиле. «Ты же умная девочка. Конечно, ты понимаешь, что они будут сыпать письмами и напрашиваться в гости к нам. Поэтому прошу тебя, не покидай в ближайшие недели своего крыла, пока не закончится собрание генералов, во всяком случае. Даже вечером нельзя прогуляться по саду?» — с надеждой спросила девушка. Барон покачал головой. Набрав побольше воздуха в грудь, он тяжело встал с кресла. «Это для твоей же пользы, девочка. Для твоей безопасности, понимаешь?» Его лицо не выражало ничего, кроме заботы и сожаления. «Я понимаю, ваша милость», — отреченно ответила Алиса. Она понимала действия своего опекуна, понимала куда больше, чем тот мог себе представить. Но даже так, ее свободолюбивая натура и характер бунтарки не давал ей легко с этим смириться. Проводив Верна до двери, девушка спокойно подошла к окну. Вся юношеская простота и легкость мигом исчезла с ее лица. Правда ли так опасны эти стервятники-офицеры, или, возможно, случилось что-то еще, о чем дядя не рассказал? «Эй, за дверью, принеси мне мое письмо!» — вдруг крикнула она, вспомнив о недавнем. «Ну и как по-вашему, братцы, да он же зверь с человеческим лицом, его невозможно убить!» — кричал сидящий за большим ветхим столом здоровяк. Рядом еще 8 человек восседали на своих местах. Все они выглядели почти одинаково. Простые серые или черные одежды, висящие на поясах или спинах мечи и тесаки. Все 9 представляли собой старших братьев из банды трущоб. Это были самые умелые, сильные и опытные люди среди всей местной группировки. Преступники, которых иной раз не пускали даже в город. Кто-то из них прятался от стражи, кого-то преследовали как дезертира и убийцу, некоторые всю жизнь были ворами и разбойниками. В общем, весь самый паршивый, но боеспособный сброд собрался здесь. Во главе стола, на черном стуле с высокой спинкой, восседал их главный. Он был первым и единственным, кто имел ядро черного железа, так что конкурентов за старшинство у него не было. По сути, только объединившись, остальные могли запросто лишить его жизни и места лидера, но за почти 10 лет того так никто и не сделал. Проблема была в том, что они терпеть друг друга не могли. Главный был гарантией, что не начнется война, от которой никому пользы не будет. «Сам ты зверь!» — крикнул кто-то в ответ. «В зеркало посмотри, свинья!» — ответили уже ответившему. «Он не твоих людей перебил, ублюдок, так что заткни пасть!» — заорал первый здоровяк. «Срал я на твоих людей!» Нихер было лезть без плана. «А тебе, я смотрю, морду давно не чистили. Повезло, у меня кулаки как раз чешутся. Подходи, скотина, я из тебя фарш сделаю». Крики и брань продолжалось добрых несколько минут, пока один голос не перекричал всех. «Ну-ка заткнулись, ублюдки тупоголовые. У нас важное дело от босса». Если начало его фразы все поголовно предпочти игнорировать, то, услышав вторую часть, все мгновенно закрыли рты и уселись по местам. «Ну чего там, не томи, главный», — осторожно сказал здоровяк, чье лицо из почти красного за несколько мгновений превратилось в мрамор. «Да-да, мы слушаем. Что за дело у господина?» — вторил ему кто-то. «Неужели опять гоняться за тем маньяком?» — тихо вставил кто-то. «Да разве ж это нам по силам?» — спросил еще один из девятки. «Не знаю, как тебе, а я его за пару ударов порешу», — гаркнул кругломордый человек с топором на спине. «Ты-то, а ну-ка, продемонстрируй. Хочешь проверить? Пойдем, выйдем». Не прошло и минуты, как в толпу вернулся гам, и волна оскорблений быстро превращалась в лавину. «Мы должны прикончить того человека», — встал главный и рявкнул так громко, что тряхнуло стены. Все снова замолчали. Не то чтобы им больше не хотелось вставить меч в чей-нибудь череп, вовсе нет. Да и главного они не то чтобы сильно уважали, не то чтобы боялись, хотя отчасти это было хоть как-то оправдано. Никто просто не хотел попасть под раздачу за неуважение к боссу. «Говори, главный, а мы послушаем», — сказал здоровяк и замолчал. После него больше никто не вставил свое. Все внимательно слушали, сосредоточенными глазами уставившись на главного. «Ублюдки несчастные, скорее бы от всех вас избавиться и уехать на юг, в столицу», — с презрением подумал главный, невзначай прочистив горло. Кричать и спорить он любил куда меньше, чем убивать и наказывать за проступки. «Вы ведь знаете, что тот человек сегодня днем от нас ушел?» «Конечно знаете. Так вот, он не просто сбежал, но умудрился скрыться даже от погони. Но его подельница, молодая женщина и живая кукла, они сильно пострадали в той драке». Все внимательно слушали только первые несколько слов. Дальше их глаза стали поочередно закатываться, взгляды блуждать по стенам и потолку, а рты непринужденно раскрываться в зевоте. По всему было видно, что ничего нового они не услышали, кроме одного. Лысый тощий мужчина с вычерченными на макушке словами «грабь и убивай, жизни другой не знай», сидел и с ошалелым выражением лица внимал каждому слову. «Живая кукла? Главный, ты сказал, что у него была живая кукла?» — спросил он, дождавшись удобной паузы. «Так и сказал. Вообще-то сам я ее не видел, это передали ребята, которым она переломала кучу костей», — спокойно ответил главный, радуясь хоть какому-то подобию дисциплины. «Но главный, живые куклы же стоят целую кучу денег, целое состояние», — расплевывая по столу брызги слюней, воскликнул татуированный бандит. «Вот пойди и забери ее у того ублюдка», — ухмыльнувшись, заявил лысый здоровяк. «Я восьмерых потерял, а кукла просто встала и убежала с почти отрубленной головой. Успокойтесь, об этом тоже еще будет разговор. Босс уже знает про куклу и хочет ее себе в коллекцию. Конечно, нас он не обделит наградой», главный решил больше не томить, перейдя к делу. «План будет очень простой. С рассветом люди босса тихо начнут искать логово ублюдка. Когда найдут, то мы вместе войдем в город и прикончим его той же ночью. Нас десятерых он не сможет победить никак, тем более с раненой девчонкой за спиной». «И чем этот план отличается от предыдущего?» — спросил татуированный. Главный немного поерзал, на мгновение подняв глаза к потолку. «Всем, идиот, ты что, не слушал?» Но за него неожиданно подал голос другой человек. «Кто это тявкнул? Кому жить надоело?» Татуированный мигом подорвался с места, зыркнув на сидящих бешеным взглядом. Из всех присутствующих он был самым известным именно как разбойник. В родной стране его давно мечтали повесить или хорошенько четвертовать, так что эта репутация говорила за него даже здесь, далеко на юге. «А разве ты не идиот в самом деле?» — Снова послышался голос. На тот раз он заставил заозираться и всех остальных. Он звучал странно, для большинства незнакомо, но будто бы прямо из-за стола. Только главный вдруг почувствовал себя нездорово. Мигом вытащив саблю, он собирался что-то сказать, как где-то наверху послышался резкий треск. Что-то большое и тяжелое вдруг рухнуло прямо на стол, легко проломив потолок. Стол разлетелся на части, опрокинув половину из сидящих, а вторую заставив вскочить и отпрянуть. «Что за дьявол?» – заорал лысый. «Это он здесь!» Наконец главный совладал с собой, выкрикнув первую свою мысль. «Не такой уж я и дьявол, ну разве что чуть-чуть!» Вскрик Ликса послышался прямо за спиной здоровяка, и следующее мгновение разъяренное лицо второго увенчалось торчащим изо рта лезвием меча. Задергавшись, он упал в осколки стола. Тонкое, деревянное тело марионетки выскочило и сбило с ног главного. «Вы про меня тут говорили? Как лестно!» Лекс влил энергию в ноги, переместившись на несколько шагов почти мгновенно. Меч блеснул в свете ламп, разрезав загривок одному из бандитов. «Отвали от меня, мразь!» Главный рукой швырнул марионетку прочь, быстро вскочив на ноги. Та пролетела несколько метров, угодив в спину растерянному татуированному. Парировав, Лекс еще раз переместился. Попавший под руку стул рывком встретил голову тощего бандита. Клинок закончил встречу ударом в сердце. Все это время Лекс следил только за одним, чтобы главный не перешел в атаку. Из всех, только он сулил ему проблемы. Только он мог ранить его, а может и вовсе убить. «Ах ты!» Лекс боковым зрением увидел клинок, но не успел увернуться. Плоть тихо пропустила в себя холодное железо. Лекс рванул, сжав зубы. По плечу резко разошлась боль, тяжелая и оглушающая. «Упустил!» Пробежала в голове мысль. Раньше бы такого не случилось. Он не смотрел на того, кто его ранил. Двинувшись вперед, он врезался стальными костяшками в грудь бандиту. Та болезненно вмялась, заставив ублюдка выдать фонтан зловонной крови и желчи. Увернувшись от пары отчаянных ударов, Лекс двинулся дальше, прочертив линию по горлу одного из ближайших бандитов. В другой части комнаты в то же время происходила дикая возня. Двое бандитов яростно лупили марионетку, а та только размахивала кулаками и брыкалась, пытаясь схватить кого-нибудь за руку или ногу. «Руби, руби эту суку!» — кричал один из них. «Да погоди ты! Главный же сказал, что она боссу нужна, надо ее связать!» — отвечал второй, вбивая рукоять меча в голову марионетки и стараясь не попасть под ее удары. Била она, в конце концов, куда сильнее мясных тел, хоть и с медными ядрами. Лекс видел все, что видела марионетка. Ядро внутри него показывало, что ее энергии не хватит надолго. Скоро она просто рухнет, а символы на ее теле потухнут. Надо быстрее заканчивать. Подумал он и в развороте отсек кому-то руку по плечо. Нога отправила бандита в полет, лишив жизни в одно мгновение. Но только стоило Лексу подумать об этом, как рядом что-то взорвалось. Поток ветра захлестнул всю просторную комнату, заставив нескольких оставшихся бандитов отпрянуть в стороны. «О, воришка ног!» — крикнул Лекс, быстро отступив. В ту же секунду место, где он стоял, рассекла черная вспышка. Главный стоял с красным лицом и разодранной на груди одежде, а в его руках крепко лежала длинная сабля. В этот момент он выглядел как мрачный жнец, окруженный черным облаком энергии. «Ты умрешь сегодня!» — закричал главный, мгновенно оказавшись перед Лексом. Сабля двинулась так легко и быстро, что Лекс едва ее видел. Машинально влив в свой меч немного энергии, он поднял его для парирования. Бах! С хлопком тело Лекса отшвырнуло прочь, но он не потерял координацию. Оттолкнувшись от стены, он мгновенно оказался перед главным, расчертив дугу клинком. Брызнула кровь, но Лекс едва почувствовал это. Главный отступил быстро, но недостаточно. По груди пронеслась красная четра, пятном расползающаяся по одежде. Он едва успел коснуться пола, как взрывная сила понесла его дальше. Удар, удар, звон встретившихся клинков. У главного было преимущество в голой силе, но Лекс никогда не считал челу решающей. Он напирал, бил, парировал, пока врагу не оставалось только одно – смерть. «Ты, не, мо». Каждый звук главный издавал с запинкой, едва успевая парировать или отступить. Ошарашенные и сбитые с толку, остальные боялись даже подступиться. «Могу!» — крик заглушил череду звуков. Сначала удар клинка о клинок, а затем и о плоть. Главарь почувствовал, как руки и ноги вмиг стали тяжелыми. Бешеным фонтаном кровь покидала его тело, а легкие разорвались в клочья, не позволяя издать и звук. Остальные поняли все быстро, но не так быстро, как Лекс. Труп главного не успел еще даже стать таковым, а его клинок уже навис над очередной рукой, шеей, сердцем. Тишина в большой комнате на третьем этаже наступила лишь через минуту. Глава 9. Всадник на хорошем гнедом коне на полной скорости приближался к городским стенам. Столица империи, Аберстин. Многих бы вид титанических золотых стен и монументальных квадратных башен, вмещающих тысячи солдат, мог поразить или тронуть. Только гонец слишком часто видел эти пейзажи, чтобы удивляться. Буднично приблизившись к огромным воротам, он с трудом протиснулся мимо повозок и целых караванов, двигающихся в город. «Эй, куда ты прешь мимо очереди?» — кричал ему кто-то вслед. «Погоди, ну ты глянь, наглец какой!» — вторили другие. Но всадник даже не оборачивался, стараясь как можно скорее добраться до заветных ворот. В самый час пик, а у имперского города поток повозок заканчивался только после заката, всегда было подвигом попасть внутрь. Всадник был одет в черные одежды и капюшон, так что его принадлежность для всех оставалась загадкой. Все, что знали люди наверняка, тот ничего не боялся и действовал смело, если не нагло. «Эй, стоять!» — выкрикнул один из стражников у ворот, выставив вперед ладонь. Они давно заметили нарушителя, но не спешили действовать. Все ведь нужно было проверить. Никто не хотел быть глупцом, нарвавшимся на большую шишку империи. Быстро остановив лошадь, всадник примирительно поднял руки. Для таких, как он, будь даже это посланник самого герцога, обижать стражу ворот было никак нельзя. Среди всех воинств империи было слишком мало тех, кто мог бы выдержать конфликт с гвардией, в которой даже самые слабые воины имели серебряное ядро, а их в городе было больше тысячи, чтобы охранять все 16 ворот. «Назовитесь!» — без стеснения выкрикнул стражник, подойдя к всаднику ближе. Мужчина не ответил, достав из внутреннего кармана одежды свиток и протянув его стражнику. Тому понадобилось лишь мельком взглянуть на печать, перекрестие из двух черных мечей, лежащих под лапами костистого медведя. Никто в империи не мог бы перепутать этот герб с каким-нибудь другим. «Проезжайте!» — крикнул стражник, поспешно отойдя в сторону. Жестами он что-то передал стоящим невдалеке другим солдатам. Те немного расправили плечи, одарив посланников черным сложными взглядами. И часа не прошло, как письмо в черном конверте оказалось на огромном резном столе. Молодой, героически выглядящий человек сидел за этим столом и внимательно читал содержимое письма. Его с самого утра прекрасное настроение медленно, но верно катилось в бездну. Брови двигались как сумасшедшие, кровь волнами приливала к вискам и лбу. Что-то в таком его виде напоминало театральное чудо, если бы не происходило на самом деле. Молодой аристократ бросал на стол каждый прочитанный листок. Руки его начинали подрагивать все больше. Зубы больно впились в белеющие губы, едва не пустив им кровь. Как это возможно? Как, ради всех богов? С видом тяжело больного молодой герцог Генрих Айнлайн выкрикнул в пустоту свой вопрос. В большом, но совершенно пустом кабинете, только эхо ответило ему. Генри хорошо слышал, как он его крика дыхание стражи за дверью на мгновение сбилось. Он слышал, как этажом ниже служанки шуршали постелями в хозяйских спальнях. Но, будь сами боги свидетелями, молодой герцог не понимал, как он мог вернуться. Он и не вернулся. Наверняка, это простая уловка. Его люди ведь не все мертвы, кто-то же его поддерживает. Старый барон, например. Проклятый Лекс, когда ты уже наконец успокоишься? Подумал Генри, стараясь удержать мысли в относительном порядке. «Эй, там, ну-ка позовите ко мне Гвинта, быстро!» — крикнул он, спровоцировав за дверью торопливую возню. Спустя минуту, а может и того меньше, дверь в кабинет отворилась и внутрь вошел человек. Высокий, хмурый и очень крепкий на вид мужчина средних лет поклонился Генри, встав на одно колено. Его полностью черные боевые доспехи, украшенные вьющимися лозами и ранами от чужого оружия, тихо звенели в такт движением. «Гвинт прибыл по вашему приказу, ваша светлость», — официозно прокряхтел мужчина, не поднимая головы. «Брось это, Гвинт, ты не рыцарь моей семьи, тебя вообще не существует, помнишь?» — отмахнулся Генри, неохотно бросив взгляд на кучку писем, лежащую на столе. «Сегодня у меня для тебя и твоих людей большая работа». «Слушаю вас, ваша светлость», — отозвался Гвинт, поднявшись неспешно на ноги. Этот человек был настолько большим, что Генри на его фоне просто казался ребенком. Генри ненадолго замолчал. Он посмотрел на человека перед собой, вспомнил тускнеющий образ из памяти, друга, который так трагически погиб. «Ты ведь еще не достиг золотого ядра, «Гвинт?» — спросил Генри, будто бы просто любопытствуя. «Нет, ваша светлость, но чувствую, что прорвусь в ближайшие месяцы». Генри улыбнулся. «Это хорошо, даже отлично. Ты знаешь, что совет семьи не позволили мне пока распоряжаться воинами Золотого Ядра. После императора я самый могущественный человек в империи, но мной помыкает кучка старых болванов, только представь». Эмоции немного захлестнули Генри. «Ты мой главный козырь сейчас, Гвинт. Это честь для меня. Отправляйся в Гарвию и прикончи моего дорогого друга, Ликса Верминтера. Я хочу, чтобы доказательство его смерти ты привез мне как трофей». Генри выглядел сложно в этот момент. Гвинт выполнит приказ. Ликсу было печально видеть состояние своего детища. Марионетка спустя всего две битвы была уже покрыта рубцами и ранами с ног до головы. Единственное, что радовало Ликса, большинство формаций все еще работали. После бойни в трущобах Лекс неплохо нажился. Деньжат хватило бы еще на две такие марионетки. Оказалось, бандиты любили таскать с собой кучу золота. Лианна быстро пошла на поправку и уже через два дня бегала по городу как ни в чем не бывало. После вычищения всей верхушки банды из трущоб, по улицам в городе даже как-то спокойнее стало ходить. Лекс все еще выбирался только ночью, а Леа взяла на себя все важные обязательства. Каждый день в их комнату на две постели она таскала дорогие металлы, породы дерева и камни, от цены которых могли захлебнуться слюной самые жадные. Лекс работал. Он несколько раз пытался попасть в пространство библиотеки, но каждый раз ему что-то мешало. Усвоив урок, он не стал провоцировать судьбу, сосредоточившись на главном – марионетках. «А что, если сделать ее 10 футов ростом?» – спросил он у Лии, обдумывая создание второй марионетки. Первая тем временем мирно лежала на его столе. Ее руки покрывал хороший слой стальных листов в виде наручей и наплечников, а на торсе красовался изящный бронированный нагрудник. Лекс уже заказал полный доспех в местной кузне, постепенно собирая комплект. Каждую деталь доспеха он собирался сделать частью самой марионетки, выписывая символы формации третий день кряду. «И сколько тогда времени вы будете ее разрисовывать?» — колко заметила девушка, раскладывая бруски и железки. Такой ее ответ заставил Ликса подумать о том, чтобы больше не задавать глупых вопросов. «По крайней мере сегодня и пару дней после». «Верно, верно», — сказал Лекс, обняв пальцами подбородок. Новую марионетку Лекс собирался делать сам. В его памяти давно уже томилась техника, но он до сих пор боялся ее изучать. Было куда проще и быстрее обратиться к местным мастерам, чем биться самому и не успеть ничего путного. Очевидно, для Ликса было одно – недавние стычки с бандами были лишь началом. Скоро враги о нем узнают, а может, узнали прямо уже. Маленькое затишье нужно было использовать с умом, а не лишь бы как. В голове медленно всплыли слова: «Бессмертная техника резьбы». Название это звучало очень уж громко и вычурно, но Лексу к таким было не привыкать. Гордые и высокородные семьи как только не называли свои драгоценные навыки и техники. Чего только стоила техника семьи Даркатион, которая называлась «Великолепный и лучезарный клинок южных мечей». И это при том, что сильнейший в их семье был только на вершине серебряного ядра. Что ж, посмотрим. На четвертый день тихой и спокойной жизни, конец которой вскоре был очевиден, Лекс наконец нашел время для той самой техники. В общем-то, за таинственными описаниями и загадочными формулировками скрывались всего-то положения рук и движения, которые позволяли резать материал быстро и невероятно точно. Лексу это даже показалось немного смешным. Разве могло быть что-то сложное в том, чтобы просто вырезать фигуры из деревяшек? И как оказалось, очень даже могло. Для начала, не каждый нож подходил для такой резьбы. Лианне пришлось несладко, пока она не выторговала один очень недешевый и очень старинный, который наконец лег Лексу в руку. Продавец даже сказал, что родом этот нож был как раз из Аланской империи. Там-то, как всем было известно, в науках вроде резьбы, артефактов и марионеток понимали всяко больше. Он был довольно тонкий, со странно изогнутым лезвием и почти без рукояти. Она, конечно, была, но короткая и узкая, как какая-то странная кисть. Лекс одобрил ее, а уже спустя полчаса яростно швырнул изуродованный кусок дерева на пол. Он начал сразу с интересного, собирался вырезать из дерева кисть руки. Не получилось. Быстро смекнув, что тратить дорогие породы на тренировки нельзя, он взялся портить простые деревяшки. Двое суток Лекс просто вырезал из брусков руки, ноги, шеи, костяшки, сгибы торса, ступни, все, что только успело почерпнуть его память из таинственной библиотеки. Деревянная правая рука служила подставкой, а левая быстро привыкала быть главной. С писаниной Лекс и так уже справлялся левой, особенно что касалось формаций, но резьба была чем-то иным. Мышцы работали совсем не так, поэтому учиться пришлось почти с нуля, но очень быстро. И только спустя 4 дня у него получился почти пристойно выглядящий набор человеческих конечностей. Руки, ноги, торс о трех подвижных частях. Все, что только могло принадлежать ненастоящему человеку. В итоге деталей оказалось даже больше, чем в первой, купленной мастера. «Да я сам себя превзошел», — воскликнул Лекс, глядя на потраченные черт знает на что несколько дней. За окном в свои права уже вступало понемногу лето, а Лекс все это время почти не покидал комнаты о четырех стенах. Но превзойти себя было мало. Резьба – это была только первая часть техники из двух известных сейчас Лексу. Насколько он успел запомнить, полная техника состояла и вовсе из 10 частей. К счастью или к сожалению, в его первом учебнике попалось из них только две первые. И кажется, пока ему этого было в самый раз достаточно. Лекс за эти дни здорово продвинулся не только в резьбе по дереву. Хотя это и звучало странно и немного безумно, но его ядро стало куда сильнее за эти дни, окрепло, словно бы даже затвердело. Лекс чувствовал, что до прорыва на следующий уровень еще было далеко, но прогресс был все равно шокирующим. Активируя ядро, он чувствовал, что может не только лучше управлять марионеткой. Несколько странно, но Лекс ощутил зачатки некой памяти внутри нее, будто искусственное ядро могло не только поглощать и расходовать энергию, но и запоминать команды. Даже не верится. Может, об этом было в той части книги, что я не успел прочесть? Спросил сам себя Лекс, круглыми глазами глядя на невидимое ядро марионетки. По одному лишь наитию он протянул правую руку к груди деревянного слуги. Медленно, сияющий зеленовато, золотым светом шар выплыл на свет. Лекс коснулся его одними только пальцами, мгновенно провалившись в события прошедших дней. Он вдруг увидел, как он сам сидит на своем стуле, перебирая части марионетки. Затем кадр сменился, и он увидел, как Лианна хмуро сметает со стола остатки еды, которые уже сопящий Лекс не убрал. Следующий кадр и полет в стену, сопровождаемый легким треском. Марионетка и правда помнит, но какая из формаций способна имитировать память в искусственном ядре? Лекс тяжело задумался об этом, глядя, как сияющий шар снова вплыл в грудь марионетки. Он наизусть успел изучить каждую из формаций, что использовал, и, судя по его знаниям, ни одна из них никак не была связана с памятью. На четверть часа Лекс завис над этим вопросом, но ответ так и не пришел к нему. Сколько бы он ни перебирал, сколько ни пытался вспомнить, на ум приходило только одно решение – бросить бессмысленные сомнения и заняться чем-то более полезным. Например, второй частью техники резьбы. Лекс немного успокоился, прежде чем встать перед разобранной второй марионеткой. Ну, теперь самое ответственное. Спустя каких-то 2 часа, когда за окном на солнце не было и намека, Лекс с умилением смотрел на пол комнаты. На самом деле ничего принципиально привлекательного там не было. Просто очередная формация, занявшая почти половину жилплощади, ничего особенного. Лекс даже был счастлив наконец-то рисовать не на рельефной поверхности, а попросту на полу, как в детстве. Напротив Лекса стояла Лианна. Она блаженного счастья своего командира не понимала, так что смотрела просто на мерцающую перед лицом лампу, стараясь не зевать. То, что собирался сделать Лекс, было просто невероятно в его понимании. Конечно, он видел всякие странности этого мира в жизни, видел и вещи странные, чудные, даже чудесные. Но бессмертная техника резьбы прямо здесь и сейчас должна была создать для него марионетку. Лекс осторожно разложил кругом все части тела марионетки, положив в центр заряженной энергией его ядра кристаллу. Это было единственное, что совсем не отличало новую марионетку от первой. «Готово?» – спросил Лекс, взглянув на Лианну. Та, в отличие от него самого, выглядела совершенно спокойной. «Ну тогда начинаю». Лекс сел около края круглой формации. Десяток колец и линий чудно накладывались друг на друга, пересекались и чередовались в странной последовательности, которую понимал только Лекс. Он положил обе ладони на край формации. Мгновение, и она вдруг вспыхнула уже знакомыми золотым и зеленым. И все вокруг сразу же начало меняться. Свет ламп в комнате вспыхнул сначала зеленым, а затем пожелтел, разгоревшись до странного ярко. Лекс почувствовал, как его тело слегка покачивает. Невидимая сила словно обволокла его, заставив едва не подняться над землей. Части марионетки в кругу формации тоже засияли, сами по себе, ярче, чем любая гравировка прежде. Они словно знали каждое свое место, взлетев и медленно начав собираться воедино. Лекс только направлял энергию, стараясь не упустить из виду ни мгновения из дикого представления, что перед ним открылось. Ладони собирались с пальцами и предплечьями в единый организм. Плечи сами прирастали к тулову, а то в свою очередь единым монолитом принимала деревянные бедра и шею. Лианна больше не молчала, больше ее взгляд не блуждал, больше она не выглядела сонной и безразличной. Глядя на то, как Лекс экономит десятки золотых монет на сборке марионетки, она даже вскрикнула от удивления и радости. Энергия в ядре Лекса быстро истощалась, но марионетка все собиралась и собиралась, словно невидимым клеем, все ее части становились единым целым. Не было ни шарниров, ни замков, ни заклепок, просто человек без лица, полностью вырезанный из дерева. Еще немного, скомандовал сам себе Лекс, чувствуя, что вот-вот его голова взорвется от напряжения. Формация оказалась прожорливее, чем 10 марионеток сразу, а этого Лекс никак не мог предугадать. Лишь спустя несколько полных минут он осознал, что его больше не высасывает чудовище в виде линий на полу. Он оторвал руки от формации, рухнув беззастенчиво спиной на пол. Над ним, как ни в чем не бывало, стояла немного несуразная человеческая фигура. Ее глаза в виде пары простых синих камешков загадочно блестели в такт лампам. Глава 10. Тишина и спокойствие, как Лекс и предполагал, не остались с ними до конца лета. Спустя только пару дней после создания второй марионетки Лианна рассказала о новой партии подозрительных людей. «Вы наделали шуму, командир», – преспокойно заявила она, вернувшись с доброй сумкой овощей, специй и мяса. Этот ежедневный ритуал она могла и не повторять, если бы Лекс не приказал быть в курсе всего самого подозрительного в городе. Это не новость. Байка про мстящего призрака, который вырезал самую страшную банду трущоб, мне не понравилась. Слишком мрачная и героическая. Не раскрывает моей тонкой душевной композиции. Подняв голову от стола, Лекс лучезарно ухмыльнулся. Об этом люди перестали говорить на третий день, в общем-то. Но похоже, хозяева тех несчастных не стали прислушиваться к вашему письму. Лианна и не думала реагировать на шутки Лекса. Слишком много она их за десятилетия слышала. Они нас уже выследили, что ли? Спросил Лекс без явного удивления. Может и да. По крайней мере, по городу всюду наши портреты. Лианна спокойно достала желтый листок бумаги, на котором красовались двое, квадратнолицый кудрявый мужчина и хмурая женщина, от чьего взгляда хотелось спрятаться в ближайшем колодце. Разыскиваются злостные нарушители порядка и убийцы. Разве он на меня похож хоть немного? Спросил Лекс, смахнув вьющуюся челку назад. Он любил свои волосы, хотя и не торопился этого признавать, и когда это мы порядок нарушали, не припомню. Лия промолчала, оставив разыскной лист на столе и отправившись готовить обед. Хоть немного, но это отвлекало ее от командирской бессовестной клоунады. Ничего необычного в том, что их решили прикончить, не было. Лексу не понравился сам способ. Листовки означали, что их враг совсем не маленький человек, если не сказать больше. Хозяином той банды мог быть даже сам градоначальник, а это уже делало Лексу не просто проблем. Это было бы почти смертным приговором. Интуиция Лексу говорила о том, что все было не так серьезно. Он несколько минут просто разглядывал дверь, свои руки, потолок и стены. Это было обычное его состояние, когда нужно было очень быстро принять какой-нибудь план. Старый план предполагал только одно – убить всех врагов и забрать их деньги. Получалось, что цель осталась, а путь до нее усложнился на несколько шагов. Это местная шишка, торговец. Его зовут Антонио Маретти. Вдруг, будто между нарезкой капусты у нее появилось немного времени на поболтать, заявила Лианна. «Ты что, раньше не могла сказать?» Вынырнув из мыслей, Лекс со страдальческим лицом посмотрел в спину адъютантки. «Вы не спрашивали. Я твой командир, в конце концов. Приказывайте, командир. Перестань издеваться над немощным стариком. Слишком рано, командир. Тогда Маретти не шибко дорожит репутацией, так что узнать о нем было несложно. Средние руки богатей, без жалованного титула или чиновничьего ранга. Как говорят люди, у него лавки не только в городе, но и в полудесятке городков поменьше. Единственное, в чем я не уверена, так это в его силе. Так-то лучше. И что тебя смущает в его силе?» Лианна немного сбавила темп, принявшись неспешно резать морковь на соломку. «Сам-то он даже медного ядра не имеет. Просто ходят слухи, что при нем несколько наемников черного железа, и это как минимум. Лекс немного нахмурился, только что вспыхнувший в голове план мигом рассеялся. Было бы кстати, если бы ты за день-другой завершила серебряное ядро. Третий год топчешься уже, сказал он притворно недовольным голосом. Лианна на секунду остановила движение ножа, закатив глаза. Лекс, конечно, этого не увидел. А ведь наши наблюдательные парни тоже не высовываются в последнее время. Раньше уши торчали из-за каждого угла, а теперь, даже скучнее как-то без них, продолжил Лекс, будто не замечая мимоходом, что разговаривает сам с собой. Ну просто чудо какое-то. Вспыхнули глаза Лекса, глядя, как непримечательная человеческая кукла поднимает над землей здоровенный булыжник. Для нормальных людей, в частности для таких, кто редко встречал людей с ядром сильнее медного, такое зрелище просто не могло выглядеть обычно. К счастью, сейчас он находился на пустыре посреди каких-то развалин. В эту часть трущоб не то что местные, почему-то даже бродячие кошки и собаки, тощие как сама смерть, забредать не торопились. Это было известное место, где решали конфликты банды. В трущобах, конечно, она была не одна, так что делить всегда было что. До того, как банда Мариттини взяла почти всю территорию под свою защиту, кровавые потасовки здесь проходили едва ли не каждый день. После стали все более редким мероприятием, а затем почти забылись, став вроде как памятником славной истории. Лекс знал об этом месте мало, но ему нужна была только тишина и свободное место. Протащив марионеток багажом через ворота, конечно не бесплатно, он хотел наконец посмотреть на них в деле, особенно с той второй, что все эти дни не давало ему спокойно спать, и совсем это не игрушки, буркнул он как-то за обедом. «Я такого не говорила», — спокойно ответила Леа. «Точно, что-то глаза у тебя сегодня такие, как у няньки какой-то». На момент этого разговора Лекс третий день не отходил от своего стола, что-то неостановимо бормоча и время от времени неистово хихикая. Ничего странного в этом, по его мнению, не было. Он просто работал и вел себя совершенно адекватно. Ну а теперь, стоя на сильно запущенном пустыре, он смотрел, как его новая марионетка поднимает над головой камень, весящий как пара добрых повозок. Рядом стоящая марионетка с скрипом лишь оторвала его от земли, прежде чем колени согнулись не в ту сторону. Красота. Неплохо, неплохо. Лекс не прекращая хвалил свое детище. Он был доволен и первой, но вторая превзошла даже его фантазию. Она оказалась едва не сильнее самого Лекса, чье тело годами закаляло золотое ядро. Мысленно он отдал приказ. Первая быстро отошла в сторону, оставив только новую любимицу Лекса. Встав напротив нее, Лекс с интересом какое время смотрел на безразличное лицо, немного неуклюже вытесанное из дерева. Тело марионетки было далеко не таким красивым, как он надеялся. Руки немного разной длины, плечи широковаты, одно бедро шире другого. В общем, первый блин. Главная радость была в том, что получился этот блин не таким уж комом. Лекс оглядел марионетку с ног до головы, приказал встать в защитную позу и ударил. Деревянное тело проскользило по земле несколько шагов, прежде чем остановиться. На поднятых предплечьях появился лишь едва видимый след, но в остальном марионетка осталась совершенно цела. Что это за формации такие? Марионетка вдвое крепче, чем исходный материал. Мысли Лекса вдруг удалились в сферу фантазий. Вдруг он подумал, что будь у него с пару тысяч подобных марионеток, нет, даже сотня другая могла бы изменить его положение в мгновение ока, если бы только на создание каждой не уходила прорва денег и времени. Клинок Лекс решил на марионетке не испытывать. Он просто не верил, что его удар могло выдержать что угодно, сделанное из дерева, особенно артефактный клинок, так удачно попавший ему в руки. Даже если он не перерубит марионетку надвое, она стоила слишком дорого и была слишком нужна, чтобы так рисковать. Вдруг голова марионетки дернулась, глаза ее странно блеснули. Встав в позу для удара, она внезапно с невероятной точностью повторила удар Лекса. Он почувствовал, как воздух под этим ударом легонько дрогнул. Легкий ветерок обдул его ошеломленное лицо. «Разве я приказывал ей это делать?» – прозвучал в голове Лекса риторический, немного глупый вопрос. В его памяти не было ничего, что могло бы объяснить подобное поведение марионетки. Но вдруг он понял, что без ответа уходить не собирается. Маленькое, зудящее чувство поглотило его в этот момент без остатка. Усевшись прямо на землю, Лекс закрыл глаза и попытался вспомнить как следует тот момент, когда он оказался в библиотеке впервые. Чернота долго оставалась лишь чернотой. Лекс и прежде пытался, много раз, но так ничего и не получалось. Он просто тыкал в небо пальцем, надеясь на результат раз из раза. И в этот раз, как ни странно, чернота изменилась. Черно-золотой водоворот вспыхнул и мгновенно исчез из восприятия Ликса. Он почти мгновенно оказался в таком знакомом, таком желанном месте. Ну, наконец-то! Евда успел он радостно воскликнуть, как по затылку шлепнуло что-то легкое и мягкое. Знакомое чувство. Он обернулся, обнаружив лежащее на земле нечто. Маленький, прямоугольный блокнотик. Он был размером меньше ладони, а толщиной едва с несколько страниц. Лекс почувствовал себя прямо глупцом. Маленьким, несмышленым ребенком, который пробирается время от времени на территорию взрослых. Те его не ругают, ребенок ведь, но из-под тишка посмеиваются, умиляясь. «Кто здесь?» – обратился он к пыльным полкам. Те, будто мог нормальный человек ожидать чего-то другого, не ответили. «Тогда почему бы этой книге не открыться?» – спросил он, вдруг вспомнив урок с рукой, который лишился. Чудесным образом она была снова цела и невредима, но пока Лекс зарекся заниматься самодеятельностью, книга взлетела в воздух. Лекс ожидал увидеть снова, как ее страницы откроются, готовился поглотить все знания за мгновение, но вместо этого жалко вскрикнул и схватился за нос. Книга, молнией пролетев все расстояние, врезалась корешком в его лицо. «Понял, понял, не дурак». Подхватив с пола книгу, Лекс осторожно сам открыл ее. «Запомни хорошенько эту технику, маленький негодник». Слова на первой странице мгновенно вогнали Лекса в ступор. «Негодник», скептически согнув бровь, он медленно перевернул страницу. «Без нее твои марионетки — это просто тупая груда материала. Повторяю, хорошенько запомни. И следующую, стараясь держать лицо как можно серьезнее. Тебе ведь уже 6, в конце концов. Слушайся учителя». И еще одна страница оказалась позади. Лекс машинально пролистнул ее, едва прочитав первые слова. «Техника памяти марионеток». Бам! Стоило последней странице оказаться перед глазами Лекса, как в его сознании произошел маленький взрыв. Десятки слов строились в предложения, а предложения в тексты. Вслед за текстами пробирались образы, картинки, слова. Лекс сам не заметил, как потерял контроль над своими мыслями. В следующее мгновение его глаза уже смотрели на стоящую перед ним марионетку. На ее фоне развалины каких-то домов мирно сосуществовали с природой. «Ну и странное же место!» — воскликнул Лекс, поднимаясь с земли. По его шее, лбу и спине тек холодный пот, но он только это заметил. Несколько вдохов он просто безучастно копошился в памяти, а затем подошел к марионетке. Техника памяти вовсе не требовала никаких формаций и начертаний. С очень сосредоточенным лицом Лекс закрыл глаза и опустил руку на грудь марионетки. Энергия из его ядра мигом пронеслась через грудь к голове Лекса, его морю сознания, а затем к рукам. Следуя шагам из руководства, Лекс в этот момент вспоминал воспоминания о мальчике 12 лет, который усердно бил деревянным мечом дерево, о 15-летнем подростке, разрубающем валуны одним ударом, о 20-летнем молодом сержанте, проносящемся сквозь ряды врагов словно нож сквозь масло. Ярким пучком энергия ринулась сквозь руки в кристалл у марионетки. Лекс едва верил в успех, но вскоре весь процесс подошел к концу. Марионетка все так же безразлично стояла перед ним, тяжело дышащим и утопающим в поту. Новые знания вымотали его даже раньше, чем сама техника. Вытерев пот со лба, Лекс как ни в чем не бывало выпрямился. Меч исчез из ножен лишь за половину мгновения. Он замахнулся на марионетку, получившую приказ защищаться. Простой приказ, без команд и уточнений. Клинок засвистел, пройдя у самой шеи марионетки. Та ловко изогнулась, выполнив сложное уклонение из академической техники меча. Лекс не пытался ее уничтожить, просто проверял, но даже того было достаточно. «Эта техника, да это настоящий подарок судьбы», — подумал он, опуская меч. Следующие мысли были уже о том, что у него как раз завалялась пара сносных мечей. Новая техника поглотила все мысли Лекса на часы вперед. Сначала он просто тренировался с марионетками, пока силы не иссякли полностью. Пропитанная потом одежда явно давала понять, что пора заканчивать. Марионетка же выглядела неизменно, будто провоцируя Лекса. На какие-то мгновения он даже подумал, что слабее своего деревянного подручного. Передав марионетке воспоминания о своих тренировках, он научил ее по сути собственному пониманию боя. Это совершенно закономерно говорило о том, что против Лекса марионетки были даже сильнее, чем против любого врага. Он понял, что без оружия больше не увидит ничего нового. Марионеткам нужен был настоящий бой, чтобы проявить себя. Натянув на голову пониже капюшон, Лекс нагрузил марионеток в телегу, отправившись обратно в город. Всю дорогу он обдумывал многое. Планы менялись, но это была скорее хорошая новость. Лекс все больше осознавал важность полученного наследия. «Ты знаешь, что делать, Ля», — приказно сказал Лекс, обернувшись на следующую за нее девушку. Та шла ровно за его спиной, многозначительно уткнув взгляд в спину Лекса. Ее явно что-то тревожило, и причина была хорошо Лексу известна. «Да, командир», — ответила она, едва скрывая раздражение в своем тоне. Конечно, она не хотела следовать приказу. Как она могла оставаться в стороне, когда командир окажется в самой гуще? Как будет смотреть в глаза Алисе, если с ее драгоценным старшим братом что-то случится? Но, конечно, причина была не только в этом. Она не доверяла марионеткам, а еще хотела доказать свою силу, показать, что она сильнее и крепче каких-то деревяшек. Разве было что-то ненормальное в этом? Но Лекс разрушил все ее планы. «Отлично», — менторски заявил он и больше на девушку не смотрел. Вдвоем они тихо брели по краю дороги, стараясь выглядеть совершенно нормально. Вокруг высились только высокие стены, поросшие плющом и шиповником. Это была богатая часть города, место, куда слетались только люди с силой и статусом. Здесь жили всякие торговцы, нажившие состояние, разорившиеся дворяне и мелкие благородные семейства. В общем и целом публика довольно разношерстная, если не считать единственную общую черту – набитые золотом кошельки. Лекс мельком взглянул на другую сторону улицы. Там, под 15-футовой живой изгородью, стояли два до боли знакомых силуэта в черных плащах – марионетки. «Командир, позвольте возразить. Ля, я уже слышал твои возражения», – без энтузиазма ответил Лекс, подавший вновь голос девушке. «Тогда я не буду повторять, но прошу подумать», – тактично ответила Ленна. «Я же не на смерть иду, просто прикончу того человека, чтобы выиграть немного времени для работы. Одним врагом меньше будет, а это разве плохо?» Ля замолчала. Ответ командира звучал не то чтобы нелогично или глупо. Он был до одури, по-детски простым и наивным. Казалось, разговаривает с ней сейчас не прославленный офицер империи, а посасывающий карамельку восьмилетка. Лянну успокаивало только одно. У него был план. Командир никогда просто так не говорил, что у него есть план. Если он есть, значит успех очевиден. Так ее учили старшие товарищи. Командир не просто так стал командиром. Он кажется простым и немного придурковатым, но в его котелке варится столько мыслей, задачек, планов. «Малышка, тебе стоит просто заботиться о нем по возможности, а уж он-то никогда не останется в долгу». Вспомнила ли о слова человека, чье лицо за годы почти размылось в памяти. Глава 11. «Сколько я зарезал, сколько перерезал». Бормоча себе под нос, Лекс смотрел на высокие ворота особняка. Среди окружающих он не выделялся почти ничем. На самом деле отчасти он казался даже беднее и скромнее, чем соседские. На воротах красовалась изящными буквами выкованная надпись «Особняк Моретти». «Пафосный ублюдок», — бросил Лекс, подняв бровь. Лианна за его спиной молча кивнула. «Ну, погнали. Ты знаешь, что делать, Ля». Сказав это, Лекс слегка пригнулся, перепрыгнув ворота. Ля молча смотрела на облачко пыли, едва видимое в лунном свете. Стукнув протезами о каменную кладку, Лекс оказался посреди простой, но красивой аллеи. Вокруг спокойно покачивались на ветру какие-то цветочки и кустики, а в крошечном пруду плескались рыжие рыбки. Лекс даже удивился поначалу. Вид напомнил ему о далеком времени, когда он сам жил в подобном доме при генеральской ставке. Хорошо все-таки было останавливаться рядом с городами. «Ну что, начали?» Лекс мигом исчез с открытого пространства. Его задача была простая, так что привлекать лишнего внимания было ни к чему. Пробравшись по зеленому ковру мимо декоративных деревьев и вытесанных в причудливые формы камней, Лекс оказался в считанных шагах от дома. Двухэтажный, он выглядел почти как идеальный прямоугольник, рассеченный балконом и крыльцом надвое. У крыльца сидели двое, распластавшись на стульях и спокойно о чем-то переговариваясь. Лекс сразу их заметил, но они в свою очередь даже не смотрели в сторону ворот. Сложно было сказать, кто это такие, но оружие при них было вполне приличным. По сравнению с тем ржавым металлоломом, что был у бандитов с трущоб, уж точно. Лекс мелькнул мимо крыльца, прячась в тенях изгороди, и в считанные мгновения оказался под защитой левого крыла дома. Большие квадратные окна смотрели на него мутными веками штор, так что разглядеть внутренности дома было довольно трудно. Лекс снова пригнулся, разлив энергию ядра по протезам, и вместе с прохладным ночным ветерком оказался на крыше. Хозяева всегда спят на втором этаже, это правило, так ведь? Подумал Лекс, не очень-то будучи уверенным в ответе. Ухватившись за карниз правой рукой, он осторожно открыл ближайшее к себе окно на втором этаже. Створки жалобно скрипнули, но быстро поддались. Лекс ловким движением оказался на подоконнике, собираясь уже нырнуть в темноту дома. «Ты себя переоцениваешь». Внезапно что-то вылетело из темноты, блеснув ночным светом. Лекс едва успел среагировать, уклонившись, но под ногами что-то треснуло. Он мгновенно рухнул вниз. Настроение его упало мгновенно. «Как они узнали?» – подумал он, кувыркнувшись в воздухе и упав ровно на ноги. С обеих сторон его окружили несколько вооруженных мужчин, грозно смыкающих кольцо. «Парни, я вас не приглашал на вечеринку», – угрюмо сказал Лекс, оглядываясь. Сверху на него смотрело еще два лица, тощие и квадратные. Лекс сразу почувствовал, кого из них стоит убить, а кого опасаться. Обоих. Антонио Моретти. Этот тощий точно был именно хозяином особняка и никак иначе. Тот, что рядом, здоровяк с парными клинками, был точно непростым наемником. «А я вот тебя давно ждал, парень. С тех пор, как моих людей в трущобах начал кто-то резать, словно добрых свинюшек, ты не думал, что это аукнется тебе большими проблемами? В твоей юной голове не проносилась мысль о том, что ты можешь обидеть своими действиями не того человека?» Моретти выдал целую речь, грозно глядя на молодого воина внизу. Лекс не заострял внимание на его словах. Моретти он не считал ни большим врагом, ни значимой фигурой. Просто человек, грязный человек, который мешал ему и которого стоило убрать поскорее. «Ты чего раскудахтался? Думаешь, что я не достану тебя там, наверху? Тебя окружили мои лучшие люди, а ты умудряешься издеваться и храбриться. Это достойно быстрой смерти, но я не такой благородный, к счастью. Убить», — ответил Моретти, улыбнувшись желтоватыми зубами. Лекс ждал этой команды. Стоило ей прозвучать, как шестеро вокруг него резко двинулись с места. «Ядра черного железа. Действительно неплохая компания», — подумал Лекс, разлив энергию своего ядра по телу. Золотисто-зеленое ядро не давало телу Лекса ни больше силы, ни больше ловкости. Казалось, что оно вовсе влияет только на протезы и марионеток. Но все же, это было не единственное его применение. Тело Лекса сместилось резко назад, мгновенно оказавшись у высокой изгороди. «Подчинись мне», — крикнул он, и от его тела бешеной волной разлилась энергия, ударив по врагам. Броня, что была на некоторых из них, вдруг залязгала, словно живая, расстегиваясь и вибрируя. Клинки задребезжали, едва не выпадая из рук своих хозяев. Лекс не терял ни мгновения. Его мысль преодолела расстояние. Марионетки пришли в движение. Меч в руке Лекса сверкнул, а сам он быстро переместился к ближайшему наемнику. Тот не успел даже среагировать. Рука взлетела в воздух вместе с мечом. Лекс схватил тело врага, со всей силы швырнув в здоровяка наверху, не чтобы его разозлить, чтобы отвлечь. Вдруг окно накрыла черная пелена, отбросив тело прочь, словно пушка. Скрещенные клинки здоровяка опасно заблестели черным, но Лекс на него уже не смотрел. Меч просвистел у его лица, заставив быстро отступить. Как нельзя кстати на пути оказался еще один наемник. Черные вспышки рухнули на землю у ног Лекса, оставив небольшие воронки. Вовремя махнув в воздух, Лекс приземлился за спину врага. Локоть мгновенно ударил его в грудь, но Лекс уже завершил движение. Отступая на два шага, он видел, как фонтан крови орошает траву под ногами наемника. Меч угодил ему прямо между ребер. Сбившееся дыхание быстро восстановилось, но Лекс отчетливо понимал, к бою на истощение он не готов. Его ядро для этого не подходит, а без него протезы станут просто инструментами калеки. Он не сможет ни прыгать, ни быстро уклоняться от атак врага. «Чего вы медлите, парни? Я плачу вам мало», — крикнул сверху Моретти. Из шести бойцов осталось уже только четверо, но Лекса это не прельщало. Бой должен был закончиться быстро, желательно за несколько вдохов. К счастью, в этот момент знакомые силуэты оказались в поле его зрения. Кто-то тяжело врезался корпусом в Лекса. Его швырнуло на десяток шагов, заставив крутануть несколько кульбитов. По пути он увидел, как одна из марионеток влетает в толпу. Человеческие части тела взметнулись в воздух. Кто-то жалко закричал. Наконец-то, Лекс вцепился рукой в землю, остановив полет. Его грудь тяжело вздымалась, дышать из-за удара было больно. Он оттолкнулся от влажной земли, рванув ровно вперед. Нельзя было дать времени врагам. Времени, чтобы подготовить удар энергией. Любая такая техника могла ранить или убить даже его. «Ну как вы, парни?» — крикнул он, на ходу увернувшись от удара мечом. «Еще хотите меня убить?» Разъяренное лицо здоровяка встало перед его взглядом. Лекс улыбнулся, хоть и натужно, обратив средний палец на второй этаж. «Ты, ублюдыш, иди сюда!» Здоровяк взмахнул клинками, отпихивая Маритти назад. Он не мог отойти от нанимателя, но кулаки аж чесались, это было видно. Лекс кувыркнулся еще раз, едва избежав смерти. Марионетка рядом прыгала и извивалась, переманив на себя двух наемников. С памятью Лекса у нее были все шансы даже на победу, не то что просто сдерживать врага. Клинок в ее твердых пальцах не дрогнул ни на мгновение. «Спускайся, чего дрожишь?» Улучив мгновение, Лекс пнул наемника под дых и крикнул наверх. Здоровяк вскипел. Клинки в его руках накалились от энергии, туманом окружавшей его. Он взмахнул ими, отправив в Лекса жуткие черные косы. «Попался», — подумал Лекс. В этот момент что-то странное произошло на втором этаже. Послышался крик, жалкий и скрипучий, как вилка по керамике. Здоровяк мгновенно почувствовал неладное. Обернувшись, он успел лишь поймать тощее тело, прилетевшее ему в руки. В тени комнаты фигура в черном замахнулась мечом. Здоровяк быстро отразил удар волной энергии. Черное полотно отбросило нападавшего к стене. «Ты подельник того ублюдка, думаешь, я тебя теперь отпущу?» — крикнул он, шагнув вперед и взмахнув мечом. Черная тень развеяла огонь единственной лампы, разделив стену ровной линией. Кем бы ни был напавший, он должен был умереть. Лекс уклонился от очередного удара. Его марионетка, потрепанная и почти без одежды, успела уже прикончить одного из наемников и ранила второго. Ее руки и тело были покрыты рубцами и порезами, но это не мешало бесчувственному механизму в бою. «Пора!» Влив энергию ядра в свой меч, Лекс мгновенно оторвался от земли. Его меч вдруг задрожал, словно вот-вот рассыплется. Линии на его теле начали быстро разъезжаться, змеей извиваясь в воздухе. Удар. Лекс ступил обеими ногами на подоконник, пинком выбив его часть, и влетел внутрь. Меч звякнул, двинулся послушно. Ха! Здоровяк развернулся, наотмашь послав удар клинка. Лекс хотел увернуться, но успел только поднять руку. Его швырнуло назад, но в этот самый момент клинок завершил движение. Словно хлыст, он кончиком пронзил грудь здоровяка. В полете Лекс успел только увидеть, как сквозь разорванную одежду брызнула кровь. «Ублюдок, хитрый!» Последние слова наемника услышала только безразлично вставшая с земли марионетка. Лекс рухнул на землю, быстро откатившись от разрезавшего землю удара. Тело болело хуже прежнего, а в ядре осталась едва пятая часть энергии. Марионетку тем временем успели загнать в угол. «Убейте! Вот он!» — крикнул один из наемников. Они не знали, что их капитан и наниматель уже лишились жизни. Лекс, в свою очередь, не собирался оставлять живых свидетелей сегодня. Даже не поднимаясь, он взмахнул клинком, удлинившимся по приказу в пятеро. Один из трех наемников мгновенно опал, лишившись половины лица. Вскочив на ноги, Лекс быстро приблизился к двум оставшимся. Они сражались с марионеткой, младшей из двух, но так и не смогли вывести из строя. Клинок в его руке быстро стал уменьшаться, чувствуя, что больше его не питает никакая энергия. Лекс хромающими шагами оказался рядом с первым, пронзив его в плечо. Второй попытался заставить его отступить, но пропустил удар марионетки. Так особняк Маритти, не считая прячущихся внутри слуг, полностью опустел в одну ночь. Лекс чувствовал, что наконец полностью избавил себя от проблем. Конечно, это касалось только конкретно этих бандитов. Вспоминая о людях из столицы, он все еще надеялся на небольшую передышку.